Гардинг критически оглядел шляпу, обошел вокруг стола, взглянул на нее под другим углом и, наконец, изрек. «Неплохо. Откуда октарины?» «Это просто очень хорошие ангские камни», — пояснил Лузган. «Но ты-то попался?» Шляпа получилась роскошной. Лузган даже был вынужден признать, что выглядит она намного красивее настоящей. Старая шляпа арканцлера имела довольно потрепанный вид. Вышитые на ней золотой нитью узоры потускнели и вытерлись. Дубликат значительно отличался в лучшую сторону. В нем чувствовался стиль. «Особенно мне нравятся кружева», — заметил Кардинг. «Я с ней черт знает сколько возился». «А почему ты не прибег к магии?» Кардинг пошевелил пальцами и схватил появившийся в воздухе высокий запотевший бокал, в котором под бумажным зонтиком и кусочками фруктов плескался какой-то тягучий и дорогой коктейль. «Она не сработала», — ответил Лузган. «Не получилось сделать все как следует. Почему-то. Пришлось каждую блестку пришивать вручную». Он взял коробку со шляпой в руки. Кардинг кашлянул в свой бокал. «Не убирай ее пока», — попросил он, забирая у Лузгана коробку. «Мне всегда хотелось примерить эту...» Он повернулся к большому зеркалу, висящему у казначея на стене, и почтительно опустил шляпу на довольно засаленные волосы. Это был конец первого дня чудовства, и волшебникам удалось изменить все, кроме самих себя. Но нельзя сказать, что они не пробовали измениться. Потихоньку. Когда думали, что никто на них не смотрит. Даже Лузган предпринял такую попытку в уединении своего кабинета. Он умудрился стать на 20 лет моложе, с торсом, на котором можно колоть камни, но стоило ему перестать концентрироваться на своей фигуре, как она сразу обмякла и не самым приятным образом вернулась к старому знакомому обличью и возрасту. Во внешности есть нечто упругое. Чем дальше вы отбрасываете ее от себя, тем быстрее она возвращается. И тем сильнее бьет. Железные шары с шипами, палаши и большие тяжелые палки с вбитыми в них гвоздями считаются весьма страшным оружием. Но они ничто по сравнению с 20 годами, которые внезапно обрушиваются на ваш затылок. Это потому, что чудовство не действует на вещи, которые, по сути, являются магическими. Тем не менее, волшебники все-таки внесли в свой облик ряд важных изменений. Мантия Кардинга, к примеру, превратилась в образчик, подавляющий безвкусицы из кружев и шелка. Волшебник стал похож на большой кусок красного желе, задрапированной вязаными салфетками. «А она мне идет? Что скажешь?» — поинтересовался Кардинг и поправил поля шляпы, придав ей неуместно залихватский вид. Лузган ничего не ответил. Он смотрел в окно. Кое-что действительно изменилось в лучшую сторону. День прошел в трудах. Старые каменные стены исчезли. Теперь на их месте стояла довольно симпатичная ограда, за которой сверкал город-поэма из белого мрамора с красной черепицей. Река Анг перестала выглядеть забитой илом с точной канавой, которую Лузган знавал с детства, но обернулась поблескивающей, прозрачной, как стекло, лентой, где... О, очаровательный штрих! В чистый, словно талый снег, воде... Примечание. Жители Ангморпорка всегда утверждали, что вода в их реке немыслимо чистая. «Вода, прошедшая через такое количество человеческих почек, — рассуждали они, — просто обязана быть чистейшей на свете». Конец примечания. Плавали, раззевая рты, толстые карпы. С воздуха Ангкор-парк, должно быть, выглядел ослепляюще. Он сиял. Тысячелетиями копившиеся отходы были сметены прочь. Этот вид вызывал у Лузгана странную неловкость. Казначей чувствовал себя не на месте, как будто примерил новую одежду, от которой чешется все тело. Конечно, на нем и в самом деле была новая одежда, и от нее действительно чесалось тело, но причина крылась не в этом. Новый мир был очень даже славным, таким, каким ему следовало быть, и все же,